У Мигеля возникло странное и неуютное чувство, будто его толкают в спину, заставляя идти дорогой, которую он не выбирал. Сосредоточенный из страшной глубины лиловый взгляд Мерседес завораживал, лишал воли. А он-то как раз почувствовал, что мог бы что-то сказать о цельной, будто из одного куска, и вместе необычайно сложной и противоречивой личности Клифтона. Но Мерседес гнала его, как мула, вперед к одной ей ведомой цели. Он взял от него то, что ему было нужно. Понял ли он живого Педро, не знаю. Скорее всего, он и не стремился к этому. Он придумал своего Педро Орантеса, и все его приняли. А до мотылька однодневки, послужившего прообразом героя, никому и дела не было. «Ну, а сам-то Клифтон угадал в Педро однодневку?» — настаивала Мерседес. «Едва ли», — с сомнением произнес Мигель. Он очень удивлялся потом и горевал, что Педро так быстро сошел. У него где-то есть об этом. «Оставим литературу в покое», — важно сказала Мерседес. «Нет», — возразил Мигель, улыбнувшись ее опломбу. «Коли речь идет о Клифтоне, литературу нельзя оставить в покое. Я начинаю понимать, что тебя интересует. Проницателен ли Клифтон? В житейском смысле нет, в литературном — очень». «Значит, он не понимает, что Хосе — копия своего отца?» — почти свирепо спросила Мерседес. «Что ты имеешь в виду?» — пробормотал Мигель, боясь поверить жестокой прямоте молодого существа, так беспощадно говорящего о любимом муже. «То, что он повторит судьбу Педро». «Ты ведьма», — сказал Мигель без улыбки. «Ты этого не можешь, не должна, не смеешь знать». Это тебе нечистый нашептал. О, нет. Но я так часто вижу своего свекра. Какое у него бедное, обобранное лицо. И это бывший красавец, покоритель женщин. Дядя не узнал его в прошлый раз при встрече. А Педро Орантес даже не обиделся. Но на глазах у него были слезы. Это ужасно, Мигель. Я все-таки не вижу... Зато я вижу, и ты видишь, не лги, что Хосе — вылитый отец. У него такое же короткое дыхание. Век на арене не продлишь, но можно другое — сделать его королем. Педро погубило, что у него не было большой победы, триумфа. Он быстро сошел, пал духом и опустился. Ты скажешь, а как же наш отец и братья? Но они — дельцы, а Орантеса — цыгане. Если Хосе уйдет прославленным, богатым, уйдет победителем, он останется человеком. Он же мне муж, Мигель. Мы будем путешествовать, ездить на сафари. Клифтоны давно уже нас зовут. Народим кучу прелестных цыганят. Он заведет себе лошадок. «Что же вам мешает?» — чуть нетерпеливо спросил Бергамин. «Ты, Мигель... «Ты нам мешаешь», — прозвучало со странной теплой искренностью. Прямота ответа слегка обескуражила Бергамина. «Я понимаю тебя, Мерседес, но Хосе в превосходной форме, и он моложе меня». «Время, время!» — вскричала Мерседес. «У него не хватит времени тебя одолеть. Он сойдет, а ты останешься, ты двужильный». «Значит, мне надо уйти?» — печально спросил Бергамин. «Едва вернувшись, опять уйти?» «Нет, это ничего не даст. Трон пустовал почти 5 лет, а претенденты лишь топтались вокруг. Надо свергнуть старого короля, чтобы занять трон, как ты сверг Манолу». «Чего же ты хочешь?» Углы губ затвердели, и улыбка не получилась. «Мано Аману?» «Да, Мано Аману». «А ты помнишь, Мерседес, как 3 года назад один импресарио соблазнял меня вернуться на арену и выступить Мано Аману с Хосе, Ты закричала: «Замолчите, они убьют друг друга!»